Ну, конечно, так, вздохнул простой человек. Знам, что, а куда денешься? Будем сидеть. И простой человек вышел. Когда он вошел в комнату, где сидели пассажиры, на него посмотрели без всякой надежды, обреченно. Простой человек присел к столу и засмотрелся на бутылки с коньяком, и вдруг всплакнул. На него удивленно посмотрели. «Прощайте, драгоценные мои!» — говорил простой человек, глядя на бутылки. «Красавицы мои! Как я буду без вас? Одно страдание будет, тоска зеленая, любимые мои! Тяжело мне с вами расставаться! Ох, тяжело!» «Поплачь, поплачь!» — говорят, легче становится, — сказал брюхатый. «А я и плачу. Плачу и стонаю, сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду». Простой человек сердито посмотрел на брюхатого. «Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя, не доедать из-за тебя, не буду». «Чего это ты решил, что я там канавы рыть буду?» — спросил брюхатый. «А что ж ты там будешь делать? Библиотекарем пойду или санитаром?» Все засмеялись. Это был нехороший смех, нездоровый смех. Болезненный смех, если можно так сказать про смех. «Налей-ка мне!» — подошел к столу курносый. Простой человек налил две рюмочки, одну пододвинул курносому, они чокнулись. «За счастливую дорогу!» — сказал простой человек. И тут вдруг сорвался с гвоздя Аристарх. Он вскочил, затопал ногой и закричал: «Хватит поясничать! Хватит поясничать! Комедий Франсес развели тут! Все вон отсюда, вон, скоты, говядина!» Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха. «Слушай», — сказал он, — «я умею останавливать истерики. Я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно такую-то экономическую гниду я сделаю». Аристархушка сел так же резво, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться. Простой человек промокнул губу уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову. «Сергеевна», — сказал он, — «а на кого квартира-то записана?» «Как?» — не то что не поняла, а скорее растерялась Вера Сергеевна. «Как на кого?» «Кто ответственный квартиросъемщик?» «Он». «Он?» — простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну. «А что?» — спросила та. «А ты куда?» — спросил, в свою очередь, простой человек. «Как куда?» «Никуда. Она кооперативная?» «Да». «С конфискацией имущества. Он же не к Марии Ивановне в карман залез, он государству в карман залез». «Ну и что?» «С конфискацией всего имущества», — повторил простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил. «У них теория одна — с конфискацией всего имущества». «А я куда же?» «А вот я и зашел спросить, а ты куда?» «Нет такого закона!» Слабо запротестовала Вера Сергеевна. Простой человек присел на дорогое зеленое кресло. «Коломийцева посадили?» «С конфискацией?» Стал он загибать пальцы. «Корнева Илью Семеновича, веселый человек был, с конфискацией. Он к тому же анекдоты любил. При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улице, что ли?» Простой человек помолчал. «Угол снимать где-нибудь. Здравствуйте, прощайте!» Жестко сказал простой человек, откуда и нашел в себе такую жестокость. Он был добрый человек и отбыл пассажиром. «Слюнтяи!» — сказал он всем и прямо прошел к столу. «Интеллифу занюханы!» — налил себе большой фужер коньяка и выпил один. «Энергичные люди!» «Это я!» — стукнул он себя в грудь. «Я энергичный! Соображать надо, жить надо уметь! От меня три жены ушло, и ни одна!» Он подчеркнул это. «Ни одна не делает волны насчет алиментов, а потому что с меня взять-то нечего. Я за свой труд беру в основном коньяком, а они не хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вижу, а сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились, иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы энергичны, вот энергит. «Боксер, садись, врежем! Не вешай свой курносый нос, он тебя все равно кверху торчит! Вот ты еще более-менее энергичный, а эти все...» «Тара для...» — сказал бы для чего, но у меня настроение улучшилось. Раздался звонок в дверь. Все опять замерли. «Открывайте!» — велел простой человек. «Памятники!» Но никто не стронулся с места. Простой человек сам пошел открывать и на ходу изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет. Приостанавливался и разглядывал. «Люблю по кладбищу ходить. Думаешь, а кто были эти люди?» — рассуждал сам собой простой человек. Он остановился перед брюхатым. «Вот этот, наверное, плохой был». «Проходи», — негромко сказал брюхатый, «а то я встану из гроба и задушу тебя». «Да, это был плохой», — повторил простой человек. «Вор был, наверное». Он подошел к двери, открыл и воскликнул. «Соня!» Стояли Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно. Никто ничего не понимал, особенно Аристарх. Он встал было, но сел снова, опять встал. И опять сел, не мог встать от растерянности. Понимал, что такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку и, похоже, не собирался проходить с гостьей к памятникам, а легонько и интеллигентно подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны. И вошли. Вера Сергеевна тоже растерялась, встала с дивана и смотрела на женщину Соню. А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только простой человек, пробираясь опять меж памятников к столу, сказал: «Сейчас там будет третье империалистическое». Он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой. «Клочья полетят!» А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение. «Это Соня», — представил Чернявый гостью хозяйки. «Моя любовница». «Ну, засмущалась Соня, прямо сразу уж, зачем так?» «Соня, мы договорились, все на чистоту. Раз тут недоразумение, мы должны...» «У вас же семья», — сказала с удивлением Вера Сергеевна. «Как же вы говорите, любовница?» «Да», — гордо сказал Чернявый, — «я из казаков». И он энергично показал, не то лихо дернул поводья из скакуна, не то... Шутки его знает, что-то такое показал энергичное руками. Густых, так сказать, кровей. Все даже удивляются. Но, говорит, Сучков, ты даешь. Вы знаете, сколько я плачу алиментов? Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза. 75%. Вы думаете, горячо продолжал он, если я связался с этими государственными ворюгами, это все от веселой жизни? Нет. «Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой, с законного рубля, мне только положено 25 копеек, а у меня 4 детей». «Четверо детей? Это со мной, при мне, а так у меня, по-моему, 11 вместе с этими, которые со мной». «Ну, как же еще любовница?» — все не могла прийти в себя Вера Сергеевна. «А что я хуже других?» «Вы думаете, этот брюхатый, например, любовницу не имеет?» «Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А лысый этот?» «С чего это он, скажите, пожалуйста, полысел в 43 года? Думал много? Над чертежами ночью склонялся?» «Нет, не над чертежами. Так уж не над чертежами. Да все имеют любовницу. Вы, простите, вы замужняя женщина, но откройте глаза-то, откройте. Это ведь позор считается, кто не имеет любовницы. У тебя только один Аристарх ваш, ведь над ним весь отдел смеется. Я уж не знаю, что у вас за любовь такая, не знаю. Значит, есть она еще на земле? Я не знаю с этим Аристархом. Он мне все представления о жизни перевернул. Любовь, что ли, у вас такая?» Прямо спросил Чернявый Веру Сергеевну. «Даже интересно, честное слово». «Слушайте, — заговорила Вера Сергеевна неуверенно, — а как же записка?» «Ваша записка, я ее нашла в кармане». «Ваша записка в несколько строчек», — пропел беспечно Чернявый. «Она вам все сейчас расскажет про записку. Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вашего Аристарха. Решил вас поссорить». Я, когда сегодня узнал об этом, мне прям глаза на лоб полезли. Поедем, говорю, немедленно поедем к Вере Сергеевне, и ты все расскажешь. Все, Соня, я выйду, чтоб вам не мешать. Уходя, чернявый ласково, но и строго погрозил Соня. Все, решительно все. Про нас подробности можешь тоже не скрывать. Я лишен предрассудков, он чуть подумал, и, по-моему, совести тоже. Пассажиры никак не могли понять, что такое творит чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на него смотрели и ждали. Чернявый в изнеможении опустился в кресло, прикрыл глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги. — Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку, — сказал он устало и капризно. — Зачем же стакан? — с уважением сказал простой человек. — Тут есть всякое хрустальное дерьмо. — Нет, я хочу только из граненого стакана. «Я сегодня спас!» Чернявый открыл глаза, огляделся. «От тюрьмы много-много людей. Поэтому я хочу пить только из граненого по-казачьи. Я всех вас вывел из окружения!» Возгласил он, принимая стакан из рук простого человека. Отпил, передохнул и сказал всем строго. «Соньки, книжный шкаф Росарио, мне...» Золотой перстень с эмблемой «Казак скачет на коне». А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то показывала руками. Вера Сергеевна то изумлялась, то удивлялась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. И по всему было видно, что они поняли друг друга, помирились и даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядочные женщины и величайшая распутница. Об этом много писали. А в комнате, где пассажиры, хотели понять, что вообще происходит. То есть о чем-то уже догадывались, но подробности. «Как ты ее уговорил?» — пытал брюхатый чернявого. «Книжный шкаф Росарио». «Для чего он ей?» «Не знаю. Сошлись на книжном шкафу». «Как сошлись?» — не понял простой человек. «Неудобно же». «Нет, все в порядке, что ли? Скажи, все!» — закричал в нетерпении лысый. «Да!» — сказал чернявый. «Ура!» — закричали курносый и простой человек. «Едем сегодня до Владивостока!» — заявил простой человек. Аристархушка в волнении ходил по комнате. «А чего она ей говорит?» — спросил он. «Они говорят на иностранном языке!» — сказал курносый в сильнейшем раздражении на Аристарха. «Импортанта даля кругом и околи!» Он подошел к чернявому и крепко пожал ему руку. «Как мужчина мужчине!» — сказал он уважительно и скупо. Чернявый махнул рукой. «Я тоже перехватил там. Наговорил на себя, что я чуть не Тарас Бульба. Еще немного и Тарас Бульба. По-моему, она меня теперь бояться будет». «Кто, Сонька?» «Кстати, если Сонька сейчас войдет в роль и начнет приставать ко мне, ты...» «Но тут...» Вошли Соня и Вера Сергеевна. «На колени!» — скомандовала Соня Аристарху. «На колени!» — перед Верой Сергеевной. «Зачем?» — спросил Аристарх. «На колени!» — потребовали все, еще не разобравшие, зачем надо на колени. «Оказывается, ты оскорблял ее!» — продолжала в возмущении Соня. «Ты ей тут, оказывается, наговорил гадости и грубостей? На колени?» «На колени!» — опять закричали все, а курносый даже двинулся к Аристарху. «Импортанта!» — с угрозой сказал он. «Ты знаешь, что такое нокдаун? Я уж не говорю о нокауте, я говорю о небольшом нокдауне. На колени!» Аристархушка стал на колени. «Проси прощения у Веры Сергеевны», — велела Соня. «Проси прощения у Веры Сергеевны!» — закричали все в один голос. Аристарх замешкался было, но тут ему разумно посоветовал простой человек. «Давай, Аристархушка, да благословясь, поедем во Владивосток». «Вера», — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — «прости, клянусь, ни одной больше покрышки, ни одного колеса». «Не об этом речь!» — прервал его брюхатый. — Говори по существу дело. Что значит ни одного колеса? Что ты, на лыжах собрался ездить? — Ну, о чем тогда говорить-то? — взбунтовался Аристарх на коленях. Но тут же возмутились все. «Ах, он не знает, о чем говорить! Ах ты, бедняжечка, первоклашка! Тебя еще мама за ручку водит, да? Нет, он все же хочет получить небольшой нокдаун». «Да не нокдаун, а нормально, псусалом!» Громко возмутился и простой человек. «Поедем во Владивосток, поезд же отходит, что вы!» «Вера!» — опять дрогнувшим голосом заговорил Аристарх. «Клянусь, после этого случая буду каждый день проверять карманы». «Опять!» «Ему говорят, стрижены, он бритый!» Вконец вышел из терпения брюхатый, но тут же взял себя в руки и уже продолжал говорить с Аристархом, как с полным, но безвредным дураком, не злостным дураком. «Зачем ты будешь проверять карманы? Не разговаривай со мной, как с идиотиком. Нет, зачем ты будешь проверять каждый день карманы? Чтоб там записок не было. А жить так, чтоб в твоей жизни вообще никаких записок не было, так будешь жить? Что я просил ее, чтобы она мне писала?» Опять был загорячился Аристарх и показал на Соню, и хотел даже встать с колен, и уж было встал, но тут встрепенулась Соня. «На колени!» — закричала она. «А что это? Женщину надо обязательно просить, чтобы она писала?» — спросила она надменно. «А сама женщина не имеет права написать записку? Может у нас женщина пошутить?» Вот это понравилось всем. С этим «может ли у нас женщина пошутить?» она попала в самую точку. На Аристарха опять все навалились. «Домостроевщину развел!» — воскликнул лысый. «Нет, этот человек просит нокаута!» — тоже воскликнул курносый. «Не хочет он нокдауна! Никак не хочет! Ему больше нравится нокаут, ведь достану в печень, до утра будут считать!» «Нет, ты ответь! Тихо!» рявкнул брюхатый на всех. «Ты ответь на вопрос, который тебе под лицо поставили. Может у нас женщина пошутить?» «Может». Аристарх, он надоел стоять на коленях, он стал совсем соглашаться. «Значит, что надо теперь сказать?» «Что?» Искренне не понял Аристарх. Брюхатый изумился. За ним некоторые тоже изумились, но так, для вида, никто, кроме брюхатого, не понял, что надо теперь сказать Аристарху. «Ты должен сказать, — вылез с поучением простой человек, — ребят, мол, забудем все и поедем во Владивосток. Прекрати ты своим Владивостоком! — прикрикнул на него лысый. — По-моему, ты и так уж где-то под Хабаровском. Тут серьезное дело. Что ты должен сказать? — пытал брюхатый Аристарха. — Что? Что? Ну что? С Аристархом, кажется, начиналась истерика. — Не понимаю! Он стукнул двумя кулаками себя в грудь, и в голосе его послышались слезы. «Не понимаю, что я должен сказать!» Брюхатый пожалел его. «Ты должен сказать, Верунчик, я тебя люблю!» «И неформально сказать, а с чувством, как ты говорил, сколько лет назад?» Повернулся брюхатый к Вере Сергеевне. «Что говорил?» Не поняла Вера Сергеевна. «Когда он вам первый раз сказал, Верунчик, я тебя люблю? Сколько лет назад это было?» «Это было 9 лет назад», — сказала Вера Сергеевна. «Но он не так говорил». Вера Сергеевна вообще-то была довольна и этим стоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают. «Он сказал, хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?» «Трепло!» — возмутились все. «Про экономическую базу он ничего не говорил? Хвастунишка! Я не так говорил!» — заспорил Аристарх на коленях. «А как? Я сказал, хочешь, я могу сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона. Еще я сказал, только не носи синтетическое белье». «Почему это?» — спросила Соня. «Искры летят», — пояснил Аристарх. «Ну?» — удивилась Соня. — Я не замечала. — Ну так, — поднялся брюхатый. — Я думаю, что он все осознал. — Осознал, Аристарх? — Осознал. — Поднимайся, — велел брюхатый. — Вера Сергеевна, идите сюда, идите, идите. — Я предлагаю такую детскую игру. — Кто видел, как мерятся детишки? — Никто не видел. То есть, наверное, видели, но не знали, куда клонит брюхатый. Они берутся вот так. Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы. Теперь повторяйте за мной. Вот так махайте и повторяйте. Повторяйте. Мирись, мирись, больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. Все засмеялись, остроумные выдумки Брюхатова даже зааплодировали. Все были рады. Давайте, давайте, требовали от Аристарха и Веры Сергеевны. «Мирись, мирись!» — стали вместе говорить Аристарх и Вера Сергеевна. «Больше не дерись! Если будешь драться, я буду кусаться!» Опять зааплодировали. Вера Сергеевна была счастлива. Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением. Сделался вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки, и запели. Как на веренных именинах испекли мы кровай вот такой вышины, вот такой ширины. Опять засмеялись, опять зааплодировали, уже себе все были счастливы. Черт его знает, — воскликнул растроганный Брюхатый, — жить да и радоваться. Нет, мы начинаем себя же сложности находить. Именно, можно ж красиво жить, — подхватил Курносый. Да, со вкусом. «Ведь один раз живем-то тоже с чувством», — сказал Лысый. «Вы вдумайтесь, один раз, и все, и больше нас никогда не будет. Поехали во Владивосток!» — опять призвал простой человек. То на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута. Всем как-то было не до Владивостока. «Иной раз думаешь, люди, в чем дело?» — продолжал глубоко и даже с грустинкой Брюхатый. «В чем дело, люди?» «Дело в том, что уважение побольше друг к другу», — подхватил его мысль Лысый. «Уважение? Я бы сказал, о любви», — сказал Чернявый. Он даже встал. «Любовь — это все можно достать!» — воскликнул он. «Все? А любовь не достанешь, если ее вот нет вот тут вот. Это, брат, верно, — похвалил Брюхат, — это ты в десятку. Суетимся, суетимся много, — вздохнул Лысый. Сказано же, не суетись. Нет, мы суетимся. Не потопаешь, не полопаешь, — вставил свое раздумчивое слово простой человек. Попробуй тут не посуетись. Ну, заговорила матушка деревня, — горестный насмешливо сказал Брюхатый. А ведь на палачках-то не суетились. Вдруг решил поймать он простого человека на слове. «Чему это на палатах не суетились?» — не понял простой человек. «И на палатах суетились, и на печке, и в банях. А чего это ты ко мне с палатами привязался? Если хочешь, то я на покосе родился. Но палати я любил, потому что там можно было сверху наблюдать. И чего ты оттуда наблюдал, интересно? Все, жизнь». Мы там сказки рассказывали друг дружке, нас 11 человек росло, а нас двое, — вспомнила и Соня. Но я была младшая, это хуже всего младшей сестрой быть. Все платья, все туфли, все юбки я за Зинкой донашивала, а сейчас все наоборот. Она сама рассмеялась такому нелепому обороту в жизни. Я ей говорю, а помнишь, Зин, как я с тобой все донашивала? Она говорит, не говори. А вот нечего, говорю. Заладил тогда учиться, учиться, дырки всем на боку провертела своей учебы. Выучилась? Ну, давай теперь гордись передо мной, ты же ученая, а я вот не ученая, я продавщица, нормальная продавщица. А давай, говорю, пройдем с тобой для эксперимента по улице, я надену все свое на себя, а ты свое на себя. Давай, говорю, пройдем, не хочет. Все засмеялись. Нет, мы едем во Владивосток или не едем? На исходе всякого терпения закричал простой человек. «Вот, вспоминать пустились, чем сидим-то?» «Это мы перед дальней дорогой», — молвил Курносый, улыбаясь. «Хватит вам своим Владивостоком», — сказала Вера Сергеевна, тоже по-доброму улыбаясь. «Давайте сядем все за стол, как нормальные люди. Представляете, — обратилась она к Соне, — выдумали какую-то странную игру. То в жаркие страны летают в качестве журавлей, то ездят куда-то». Соня махнул рукой. «Делать нечего». «Энергия! — воскликнул Чернявый. — Не зря ж про нас, говорят, энергичные люди». «Ну-ка, энергичные люди, — стала распоряжаться Вера Сергеевна, — приложите-ка свою энергию к делу. Раздвиньте пока стол, Соня, а мы пойдем на кухню, вы мне поможете салат сготовить. И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили, Аристарх включил дорогой магнитофон Сони. — У тебя Сони? — спросил брюхатый со знанием дела. — Да, прекрасная вещь. У меня тоже 600 рублей. Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся. Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой. — Ты чего? — спросил брюхатый. Курносый хохотал и показывал пальцем на чернявого. Хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха. — Щеканулся, что ли? — спросил чернявый вполне тревожно. — Соня! — продохнул наконец от смеха курносый. — У вас Сони, а у этого Соня! — Смех смехом! — серьезно заговорил чернявый. — Но ежели кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница... — Слушайте, я серьезно говорю, не вздумайте пошутить где-нибудь. А то их же выручил, понимаешь. Мне тогда загодя с седьмого этажа прыгать. С седьмого это высоко, согласился лысый. А со второго я прыгал. Причем не муж даже, не муж, брат застукал. Не понимаю, чего он так перепугалась. Глаза вот такие, убьет, говорит, я им маханул. Хорошо на цветочную клумбу угодил. А я раз, хотел было тоже вспомнить брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня, внесли всякие закуски. «Пожалуйста, к столу!» — пригласила Вера Сергеевна. И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо. «Уверяю вас, можно прекрасно жить!» — еще раз сказал брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни. «Мирно, спокойно! Главное, не суетиться перед клиентом!» — согласился с ним лысый. «Скажи, чего нет?» Спросил он, приглашая всех, тоже, как брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, но был конкретней, он показывал на богатый стол. «Чего, не хватает?» «Так б жил», — сказал простой человек. «Таксист только хамят, не хотят везти, и все. Каждый день мясо стычка». «Хамства много, это верно», — согласился курносый. «Но я заранее трояк показываю, так сразу трояк показываешь, и все, и везет». «Хорошо, если он есть, а если его нету?» «Тогда кулак», — сострил брюхатый. «И скажи, я на покосе родился, сразу повезет», — засмеялись. «Повезет он», — проворчал простой человек. За разговорами сели к столу. «Ой, я забыл эту открывалку-то», — вспомнил Вера Сергеевна. «Сонечка, не в службу, а в дружбу. У меня в ящике лежит, в рамоне, в левом ящике, в нижнем, такая, с ручкой, как у найду», — сказала Соня. И пошла за открывалкой. Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор. «Я как товарища своего школьного встретил», — вспомнил брюхатый. «Ну, где, как? Оказывается, шишка. Ну, выпили, закусили. Потом от шишка спрашивает. Слушай, — говорит, — ты не можешь мне женские споги на платформе достать? За горло, — говорит, — взяли. И все, — говорю. Вся проблема, а сам думаю, эх, но тут случилось нечто, что и назвать как-то не поймешь, как назвать, шутка, но уж больно тупая. Соня. В то время, как брюхатый говорил, а сам думаю, эх, вошла в комнату преподобная Сонечка с пистолетом в руках. Наставил на всех и говорит: «Руки вверх, я из АБХСа!» И так спокойно, уверенно, так страшно это сказала, что за столом обмерли. Все застыли, кто как сидел. И тут Соня расхохоталась. Вот же она посмеялась, дура, до слез прям досмеялась. Смеялась и показывала открывалку, которая была похожа на пистолет, вылитый пистолет. За столом не знали, то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой, но признали, что перепугались насмерть. «Сонька, — с укором сказал брюхатый, — у меня ж сердце, дура ты такая, дура, ведь так ж парализует и все, и будешь. Одна половинка жить будет, а другая рядом лежать по соседству. А у меня холод. Вот отсюда вот пошел, от затылка, признался лысый. И по спине, куда-то в копчик уперся. Ну, думаю, ну как ж ты, Соня, ну, надо ж так додуматься. Отходили от испуга. Даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила пистолет. А я думаю, пока тут сейчас всех будут обыскивать, да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну бутылку в штанину, поделился своими мыслями простой человек. Глянь, у меня штаны-то туда полприлавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в Воронке, там ж темно, я ее из горлышка, мы бы ее с боксером вот раздавили бы. Нет, уж тут не до бутылочки было бы, признал Скурносый. У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю же, все на месте. Никуда ж никто не успел, а никого не вижу. Туда смотрю, в зрительный зал, никого не вижу. Сюда смотрю, никого. Одну Соню с этой открывалкой вижу, и все. Ну, Соня, ну, шуточки у тебя. А я думаю, так, прикинусь сейчас невменяемым, поделился мыслями Чернявый. С ума сошел, с ума, тронулся, а таких не судят. Так тебе и поверили, сказал простой человек, разливая коньяк по рюмкам. Это как держать себя? Да как не держи, пару раз промежду глаз... — сказал Аристарх. Я вот что подумал. И все замолкли и смотрели на Аристарха. И интересно было, что он подумал. Я подумал, все, и Соня, и моя жена, обе оттуда, из АБХСа. — Ну, — изумилась Вера Сергеевна, — 9 лет живем, а он... Все засмеялись, такой в самом деле нелепости. Заговорили все сразу. — Аристарх, ты уж... А что, что? А знаете, случай был? Да ну, случай! Случаи в кино бывают, в театре! Нет, Аристарх, в самом деле, клянусь, ну, думает, мне 15 лет. Да нам бы все, мы ж ее убивать ходили, нам бы за одну эту комедию. Едем во Владивосток! Громко объявил простой человек. Присели, присели, помолчали перед дальней дорожкой. Все замолчали. В это время позвонили в дверь. «Это соседка ко мне за выкройками», — сказала Вера Сергеевна. И пошла открывать. Открыла дверь и попятилась назад. Вошли трое. Показали книжечки. «Милиция», — сказал один. «Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы». Один из трех в милицейской форме, двое были в штатском. Прошел несколько в коридор и увидел покрышки. «Вот они», — сказал он, — «даже не спрятали». За столом сидели тихо, неподвижно. Только простой человек, повернувшись к зрительному залу, негромко, с искренним интересом спросил. «А кто ж тогда, граждане, а? Кто капнул-то?» До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за 3-9 земель набираться ума-разума. Как-то в одной библиотеке вечером, часов в 6, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее с своих полок, ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись. «Да нет», — говорил библиотекарша, — «я думаю, что это Пшено. Он же козел. Пойдем лучше потопчемся, а? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику. Я знаю, что он баран, но у него грюндик. Посидим. Тюлень тоже придет. Потом это будет... Филин-то, да я знаю, что не все козлы, но надо же как-то расстрелять время. Ну-ну, слушаю. Ничего не понимаю, — тихо сказал некто в цилиндре, не то Онегин, не то Чацкий, своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову.

Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история. Привыкли люди, и дурак, а ты вовсе не дурак, а только бесхитростный. Ага. Не пойму, ты куда клонишь-то? Да я ж по глазам вижу, никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала, ох и талантливый парень, или ты полностью поверил, что ты дурак? Да ничего я не поверил, сердит, сказал Иван. Как-то я про себя поверю, что я дурак. А я тебе чего говорю? Вот люди-то. Ты строительством когда-нибудь занимался? Ну как? С отцом, с братьями теремки рубили, а тебе зачем? Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься? Мне ж справку надо добывать. Да зачем она тебе? Воскликнула баба-яга. Построишь коттеджик, его увидят. Ко мне гости всякие приезжают, увидят. Сразу кто делал? Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу. А как же справка-то? Опять спросил Иван. Меня ж назад без справки не пустят. Ну и что? Как же я? Куда ж я? И стопняком будешь при коттеджике-то. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале. Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали, куда? Пошли к Ивану истории разные слушать, а ты им ври побольше, разные случаи рассказывай. Я по тебе заботиться буду, я тебя буду звать Иванушка. Корга старая, сказал Иван. Ишь ты, какой невод завела, Иванушка назвать будет. А я на тебя буду горб гнуть, а хо-хо не хо-хо, бабуленька. «А-а-а!» — зловеще протянула баба-яга. «Теперь я поняла, с кем я имею дело. Симулянт, проходимец, тип. Мы таких, знаешь, что делаем? Зажариваем. Ну-ка, кто там?» Яга трижды хлопнул в ладошки. «Стража! Взять этого дурака, связать! Мы его будем немножко жарить!» Стражники четыре здоровых лба схватили Ивана, связали и положили на лавку. «Последний раз спрашиваю, — еще пыталась баба-яга, — будешь коттеджик строить?» «Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван. — Чучело огородное! У тебя в носу растут волосы! В печь его! — заорал яга и затопал ногами. — Мерзавец! Хам! От хамки слышу! — тоже заорал Иван. — Ехидно! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет, дармоедка! «В огонь!» — вовсе зашла с яга. «В огонь!» Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь. «Ах, борил я тебя на заваленки!» — запел Иван. «Подарил ты мне челки-валенки! Ох, тердар-пупия! Мне в огне не гореть, корга, так что я иду смело!» Только Ивана затолкали в печь, на дворе звенели бубенцы, заржали кони. «Дочка едет!» — обрадовалась баба-яга и выгнала в окно. «У, да с женихом вместе! Тот будет им чем поужинать!» Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши. «Змей Горыныч едет! Змей Горыныч едет!» — закричали они. «Эх, погуляем-то! Эх, попьем же!» Вошла в избушку дочка бабы-яги, тоже сильно страшная, с усами. «Фу-фу-фу!» — сказала она. «Русским духом пахнет. Кто тут?» «Ужин!» — сказала баба-яга и засмеялась хрипло. «Ха-ха-ха! Чего ты?» — рассердилась дочка. «Ржет как это! Я спрашиваю, кто тут?» «Ивана жарим!» «Да ну!» — приятно изумилась дочка. «Ах, какой сюрприз! Представляешь, не хочешь, чтобы в лесу было красиво? Не хочешь строить коттеджик, паразит?» Дочка взглянула в печку, а оттуда не то плач, не то хохот. «Ой, не могу!» — стонал Иван. «Нет огня, помру от смеха!» «Чего это?» — зло спросила дочка бабы-яги. И яга тоже подошла к печке. «Чего он?» «Хохочет! Чего ты? Эй! Ой, помру от смеха!» — орал Иван. «Ой, не выживу я!» «Вот идиот-то!» — сказала дочка. «Чего ты?» «Да усы-то! Усы-то!